Лорд Маут, эта ситуация не совсем правильная, не так ли? Трое против троих, причем обе стороны имеют относительно равную силу. Не похоже, что у нас есть преимущество в подобной ситуации. Вы же не собираетесь использовать чужака вроде меня в качестве главного бойца, не так ли? Грим молча выдержал предсмертный взгляд вождя агров и все это время мысленно общался с болотным мудрецом. Смысл его слов был уже очевиден. Он был всего лишь прохожим, случайно проходившим мимо. Он был вовлечен только из-за просьбы Сейджа Маута. Теперь, когда он выполнил эту просьбу, у него больше не было обязательств помогать Мауту в его войнах. Болотный шалфей Ров продолжал смотреть через реку, его лицо было суровым и холодным. Тем временем он тайно общался с Гримом. «Сэр Грим, наш уважаемый гость из мира адептов, конечно, я никогда не буду обращаться с тобой неподобающе. Я уже отдал тебе все хорошие, что собрал за эти годы, в качестве награды. Что еще ты хочешь от меня получить? Это всего лишь несколько грибных семян. Я уверен, что для вас это не так уж много, сэр Маут. Кроме того, выращивание волшебных грибов, подобных этим, также будет достаточно хлопотно. Кто знает, удастся ли мне вырастить их, когда я выведу их отсюда. Если грибы не могут расти за пределами этого места, вся работа, которую я для вас сделал, была бы напрасной. Хе-хе, сэр Грим, зачем нам пытаться обмануть вас? В конце концов, у тебя в подчинении принцесса Спор. Вы, конечно, возьмете с собой кого-нибудь из ее спортсменов, когда вернетесь. Спорщики всегда были лучшими в выращивании магических растений. У них не будет никаких проблем с выращиванием нескольких специальных грибов. Ха-ха, я никогда по-настоящему не рассматривал эту точку зрения. Однако теперь, когда вы напомнили мне об этом, я, конечно, подумаю. Кроме того, сэр Грим, скоро прибудут король Гидра и Легкокрылый. Даже при том, что у нас будет численное преимущество, выиграть эту битву будет непросто. И что же это такое? Вы хотите нанять меня, чтобы я помог вам? В этом нет необходимости. В конце концов, это внутренний конфликт наших болотных болот. Если вы слишком глубоко вовлечены, это, вероятно, сделает других несчастными. Тогда что же мне делать? Могу я узнать, что вы, сэр, замышляете за кулисами? Я всего лишь посторонний. Что я вообще могу планировать? Хе-хе. Сэр Грим, мы оба умные люди, не нужно ничего скрывать друг от друга. Поскольку ты так усердно работал, чтобы вытащить Фасна из его базы, а принцесса Спор пропала прямо сейчас, ты же не думаешь разжечь войну и оставить нас в ловушке здесь, в битве, пока ты пробираешься в их священную землю, не так ли? Старики часто были самыми проницательными людьми. Всем здесь было больше тысячи лет, и они веками правили болотными болотами. Слишком трудно было ожидать, что действия Грима ускользнут от их глаз. У Грима все еще была улыбка на лице после того, как Маут раскрыл свои намерения, но свет в его глазах стал опасным. «В чем дело? Ты собираешься остановить меня сейчас?» «Нет, нет, сэр. Мне кажется, вы меня неправильно поняли. Это не совсем вежливо, что вы устроили все это за нашими спинами, но вы не нарушили никаких соглашений между нами. Поэтому я счастлив видеть, что вы добились успеха. Однако, что, надеюсь, вы окажете нам небольшую услугу, когда осуществите свой план. Какое одолжение? Надеюсь, ты поможешь нам временно отвлечь Фасна от битвы, когда она достигнет апогея. Услышав это, Грим наконец кое-что понял. Ты хочешь, чтобы я устроил беспорядки на священной земле спорцев и заманил Фасна обратно? Таким образом, враг будет упускать важную личность в борьбе. Остальные двое больше не будут вам угрожать. В самом деле, таково мое намерение. Грим не смог удержаться и покачал головой, обдумав эту мысль. Мне не нравится это предложение. Очевидно, что Фасн очень трудный противник. Если я заманю его обратно, это может привести к катастрофическим последствиям для моего собственного плана. Я не хочу драться с четвертым классом на его родной территории. Твои действия принесут тебе благосклонность всех вождей болотных болот. Кто знает, приду ли я сюда во второй раз. Ваша доброжелательность не стоит многого. Сердце тысячелетнего трианта. Трианты живут в среднем 4000 лет. Тысячелетнее сердце трианта стоит в лучшем случае третьесортного предмета. И звездный камень. Драгоценные камни звездопада не были продуктами с материальных планов. Вместо этого они пришли из глубины безграничного пространства. Эти драгоценные камни, естественно, обладали уникальными способностями, которые не могли быть найдены на материальных планах. Тем не менее, Сила каждого драгоценного камня Старфилу могла быть подтверждена только после оценки. До оценки их силы были неизвестны и загадочны. Как таковые, звездные камни часто были странными предметами неопределенного класса в мире системы ценностей адептов. Если оцененный драгоценный камень обладает достаточной силой, он может быть истинным предметом четвертого класса. Однако если бы его атрибуты были слабыми и несущественными, то это был бы только предмет третьего сорта. Грим не мог не колебаться. Предмет, который, возможно, был в четвертом классе, был достаточно ценным, чтобы переместить его. Однако эта миссия касалась жизни Алисы. Грим, возможно, и был тронут, но его рациональный ум все еще заставлял его качать головой. Они не скрывали своего разговора от Раулунса. Внезапно он прервал ее. «У меня в руках нефрит водяной души. Он может предоставить своему подрядчику две полномасштабные атаки. Не должно быть никаких проблем, если мы бросим этот нефрит водяной души в сделку, не так ли? Водная душа нефрит. Две полномасштабные атаки от Раулунса». Было важно знать, что Раулунс был продвинутым энергетиком четвертого класса. Если бы Грим мог вызвать мощную атаку Раулунса, он мог бы легко убить любого противника четвертого класса, если бы его застали врасплох. Иметь этот нефрит водяной души на своей персоне было все равно, что иметь две лишние жизни. Любой разумный человек не отказался бы от этой сделки. Грим согласился без малейших колебаний. Глава 1211. Там была темная, зловещая и узкая пещера. Поскольку пещера находилась под землей, ее стены были покрыты мхом и лишайником, слабо светившимися в темноте. В этот самый момент стройная фигура расчищала площадку в центре пещеры. Она присела на корточки и молча начала вырезать необычный узор на холодном, твердом каменном полу. Это была небольшая система направленной телепортации, 33 таинственные руны, 288 рунических линий, и ни одной ошибки или отклонения в каждом мазке кисти. В противном случае он не только не смог бы вызвать лидера клана, но и вызвал бы ужасающую магическую реакцию, тем самым разоблачив существование этого тайного хода. Честно говоря, было сложно выполнить такую сложную задачу без духа высококлассного адепта. Высокопрофессиональные адепты так настойчиво стремились к совершенствованию своего духа, потому что только исключительный дух мог поддерживать вычислительные и сенсорные способности, сравнимые с суперкомпьютером. Полноценные системы телепортации состояли из сотен рун, сплетенных в замысловатый узор. Линии, которые направляли поток энергии, были тонкими, как шелк, и накладывались с такой невероятной плотностью, что могли сравниться с волосами на голове человека. Невозможно было нарисовать такой массив без разума, который мог бы работать на сверхчеловеческих скоростях. Это были только высокосортные массивы. Сверхкрупные массивы, те, что пятого класса и выше, были еще более поразительными. Эти массивы были составлены в трех измерениях. Нужно было запомнить исключительно сложные рунические узоры, бесчисленные руны и координаты каждого отдельного узла. Без огромного духа вам, вероятно, понадобился бы мозг размером с мозгового монстра, чтобы выполнить такую колоссальную задачу. Через полдня Емеля, наконец, завершил установку направленной телепортации. Она еще несколько раз просканировала массив своим духом. Убедившись, что в массиве нет ошибок или пробелов, Емеля достал дюжину высокосортных магических кристаллов и аккуратно поместил их в энергетические узлы массива. Эмилия проверила время и активировала массив. Слабое энергетическое сияние просачивалось из энергетических узлов, стекая вниз по магическим линиям, вырезанным в земле, к остальной части массива. Все магические узлы и руны по пути были освещены магическими линиями, одна за другой. Почти неуловимое магическое колебание сотрясало пещеру, проникая сквозь каменные стены, каменные слои и медленно уходя вдаль. Мгновение спустя массив начал работать с нарастающей интенсивностью, как будто получил ответ. Изменения в энергии окружающей пещеры больше не могли быть скрыты, когда массив начал функционировать. Несколько странных ревов и завываний донеслись издалека, сквозь бесчисленные слои скал. Теперь можно было услышать звук осыпающихся пещер и камней. Слой за слоем каменные стены разрушались, когда грохот медленно приближался. Эмилия посмотрела на направленную телепортационную установку, которая теперь работала на полную мощность, и стиснула зубы. Она мгновенно вооружилась до зубов и, не оборачиваясь, бросилась в темноту. Из глубины туннеля раздавалась бесконечная череда магических взрывов, смешанных с яростным ревом грибных гигантов и странными мясистыми звуками. В этот решающий момент жизни и смерти в центре телепортационного поля появилась человекоподобная фигура высотой в 2 метра. Воздух взревел от нарастающей магической энергии. Искры огненного элемента вырвались из атмосферы и слились в силуэт гуманоида, как мотыльки в пламя. С каждым кусочком огненного элемента, который входил в силуэт, профиль становился все более твердым и устойчивым. Постепенно можно было различить черты лица гуманоидной формы. Наконец-то появились признаки материализации. По-видимому, недовольный скоростью, с которой накапливался огненный элементум, в воздухе раздался резкий голос грима. «Это слишком медленно. Все вы идите сюда». Огромное, подавляющее духовное давление появилось вокруг силуэта. Вся пещера светилась красным, когда бесчисленные частицы огненного элемента были насильственно вытянуты из воздуха к гуманоидной фигуре. Рука, ноги, плечи, спина, грудь, живот, голова и другие органы грима начали расти, быстро превращаясь в цельного человека. Раздался приглушенный взрыв. Грим вышел из системы телепортации с огненным коралловым посохом в руке. Его огромный дух распространился наружу, позволяя ему мгновенно видеть все, что происходило в радиусе 10 километров. Он ясно видел, что находится в узком проходе гигантского подземного лабиринта. Эмилия превратилась в мистику метрах в 60 перед ним, размахивая своими бесчисленными придатками и отражая атаки нескольких грибных гигантов. Эмилия могла быть известна как мистик, но, в конце концов, она была всего лишь адептом растительных атрибутов, который преуспевал в странных, неожиданных атаках. Она была превосходным бойцом среди адептов второго класса, когда дело доходило до приспособляемости элемента неожиданности. Однако, когда дело дошло до лобового столкновения, она не была противником нескольких грибковых гигантов. Более того, среди этих грибных гигантов был даже продвинутый третий класс. Если бы Гаргамель не вложил в свою дочь все, что мог, и не снабдил ее самым лучшим магическим снаряжением, которое только смог найти, она, конечно, не продержалась бы до того момента, как появился грим. Тонкие, похожие на веревки конечности Емелии роились вокруг грибного гиганта, пробивающегося сквозь стены. Однако все виноградные лозы были разорваны мускулистыми руками гиганта, и зеленый сок разлился по всей земле. 4 или 5 зеленых огоньков зажглись вокруг миниатюрного тела Емелии. Емеля выдержал сильную боль, поддерживаемую бесчисленными предметами магического снаряжения, и издал резкий крик. Она призвала еще больше виноградных отростков, чтобы наброситься на атакующего грибного гиганта. Победа числом, завоевание роем. Эмилия была похожа на чудовище с бесконечной регенерацией. Лес виноградных ветвей протянулся от ее тела, преграждая путь грибным гигантам. Даже если бы все ее придатки были разбиты вдребезги и разорваны в клочья, Эмилия отказалась бы сделать хоть один шаг назад. Она защищала этот туннель, ведущий к пещере, ценой собственной жизни. Почувствовав все более интенсивный поток энергии в проходе, грибковые гиганты начали атаковать еще более яростно. Гигант третьего класса, шедший впереди, издал яростный рев и бросился в бурю лиан, мчась вперед, как сумасшедший. Сражаться с врагом третьего класса как со вторым было безнадежно, даже с помощью арсенала магического снаряжения. Великан третьего класса подходил все ближе и ближе к Емеле. Его фиолетовые и пурпурные отростки уже почти достигли ее собственного тела, когда нежный, долгожданный голос прозвучал в ее голове. «Хорошая работа. Теперь ты можешь отдохнуть. Остальное предоставьте мне». Это был вождь клана. Напряженный ум Эмилии расслабился, услышав голос. Сотни и тысячи случаев боли, передаваемой через ее виноградные отростки, почти мгновенно пожирали ее душу. Она вскрикнула и чуть не упала в обморок. Все ее виноградные лозы безвольно упали на землю, когда она потеряла ментальный контроль. Грибовидный гигант третьего сорта, теперь уже освободившийся от заграждения виноградных лоз, взревел и зашагал вперед. Сильный и мощный придаток взвыл в воздухе и обрушился на Емелию. «Ты смеешь поднимать руку в моем присутствии?» Высокая фигура появилась вовремя и подхватила Емелию, когда та рухнула на землю. Посох, который он держал в другой руке, сумел остановить придаток, застывший на месте. Красный посох удерживал фиолетовый отросток на месте, когда из точки соприкосновения раздался шипящий звук. «А-а-а!» Ужасающее опаление, произведенное посохом, причинило невыразимую агонию третьеразрядному грибному гиганту. Он отступил на несколько шагов, прежде чем сумел восстановить равновесие. Затем он серьезно посмотрел на своего противника. На его безвольном отростке виднелся четкий черный след ожога. «Четвертый класс, ты же в четвертом классе». В конце концов, грибной гигант третьего класса был не совсем невежествен. Он сумел определить силу своего противника, основываясь на ауре, которую излучал грим. Затем его взгляд упал на Эмилию, и на ее уродливом зеленом лице появилось выражение шока и гнева. «Эмилия, у тебя аура души Емели, ты волшебная принцесса, которая сбежала». Грим проигнорировал удивление грибного гиганта и провел рукой по лбу Эмилии. Нить духа просочилась в сознание Эмилии, и она мгновенно почувствовала, что ее боль уменьшилась наполовину. «И что теперь, должен ли я убить этого парня или оставить его в живых?» — небрежно спросил Грим. Судя по его тону, убить простого третьеклассника — дело нехитрое. «Дядя Эрсунд, вы все еще намерены следовать за Фасцином по этому пути тьмы и зла или хотите присоединиться ко мне? У вас будет только один шанс принять решение». Емеля поднял свое хорошенькое личико и с сочувствием посмотрел на трехклассного грибного гиганта. На лице грибного гиганта третьего класса появилось злобное выражение. Он снова взмахнул своими конечностями. «Не нужно притворяться, Эмилия. Когда это мы, грибковые гиганты, были по-настоящему свободны, ты не должен был возвращаться, а теперь умри». Придаток качнулся вниз, вызвав еще более сильный ветер, чем в прошлый раз. «Хаэм, дурак», — Грим фыркнул. Он, казалось, ничего не делал, но из его тела появился светло-красный элементарный барьер и поглотил всех грибковых гигантов. Горящий домен, барьеры из элементума, подобные этому, возможно, и не были сильны против противников того же класса, но они были ужасающими машинами убийства против большой группы низкопробных врагов. В тот момент, когда горящий домен обрел форму, пламя вспыхнуло на телах грибковых гигантов. Все их лица яростно горели. Грибной гигант третьего класса не был исключением. Его отросток все еще летел по воздуху, когда его отбросило назад огненным кольцом. Он только что стабилизировался, когда появился горящий домен. Все его тело начало гореть. Глава 1212. Пламя ярости распространилось по земле, когда бог огня спустился. Грим превратился в огненного гиганта, схватил Емелию на руки и свободно попутешествовал по пещерам. Вспыхнуло пламя, и огонь распространился там, где он появился. Не только волшебные люди-спорщики столкнулись с децимацией. Даже грибные гиганты второго и третьего класса и болотные твари не могли прожить в горящем царстве больше 10 секунд. Грим шел по пещерам, оставляя за собой след из обгоревших, обожженных и искореженных тел. Судя по тому, как сильно они обгорели, нетрудно было представить себе боль и отчаяние, которые они испытали перед смертью. Это место было священной землей, которую магический спортивный народ защищал в течение нескольких сотен лет. Испорченные болотные твари прятались почти повсюду, вместе с ужасающими и опасными магическими ловушками. Однако в глазах Грима все это было несущественно. Он непрерывно сканировал свое окружение с помощью чипа, продвигаясь вперед. Потайные ходы, потайные комнаты, ловушки, засады — ничто, абсолютно ничто не могло ускользнуть от глаз Грима. Его реакция на все это была прямой и яростной. Огненные шары, огненные стрелы и языки пламени, огненные заклинания любой формы вылетали из его рук. Все интриги и стратегии были бессмысленны перед такой подавляющей силой. Пламя, вот и все, что было нужно. 30-метровая извилистая каменная дорога была усеяна магическими ловушками. В глазах Грима все вокруг пылало красным. Он не мог игнорировать это, даже если бы захотел. Волна огня хлынула вперед, вызвав все магические ловушки и вызвав оглушительный взрыв элементума. Однако, если не считать того, что туннель был изрешечен дырами, взрыв ловушек не причинил Гриму ни малейшего вреда. Грим двинулся вперед и оказался в узком проходе, по которому мог пройти только один грибной гигант. По обеим сторонам туннеля виднелось слабое энергетическое сияние. Грим сфокусировал энергию на своих глазах и увеличил проницательное зрение чипа. Он мгновенно увидел сквозь метровую толщину каменной стены бесчисленные красные фигуры, прячущиеся за потайными дверями. Грим холодно фыркнул и постучал посохом в левой руке. Горящий домен мгновенно распространился на каменные стены. Буквально через 3-5 секунд враги, затаившиеся в засаде, начали кричать от боли. Две потайные двери тоже пылали красным от жары в поместье. «Атакуйте, атакуйте все вы, атакуйте и атакуйте!» Казалось, что среди врагов есть предводитель. Он громко кричал и отдавал приказы. Двери с обеих сторон открылись, и сильно обгоревшие войска приготовились атаковать Грима. К несчастью, смертельная ловушка, которую они приготовили для Грима, застала их врасплох. Из-за узкого прохода многие враги застряли внутри прохода, не в состоянии установить свои порядки. Грим воспользовался этой возможностью, чтобы перекрыть им путь тремя демоническими огненными стенами. Затем он небрежно вызвал огненный шторм и швырнул его туда, где жизненные сигнатуры были наиболее плотными. Пламя затрещало, когда волна огня опалила его врагов. Шипящий звук горения никогда не прекращался, как и постоянные крики и мольбы о пощаде. Однако чем больше врагов горело, тем более странными казались вещи. Здесь не только отсутствовал запах гари, но и воздух, казалось, был наполнен запахом травы и дерева. Зеленые искры начали подниматься от обожженных тел погибших. Можно было почувствовать, как их дух оживляется, когда они соприкасаются с этими зелеными шарами света. Частицы растительного элемента были поистине самыми ручными магическими частицами в мире. Даже такой адепт огня, как Грим, почувствовал прилив силы и бодрости, соприкоснувшись с таким плотным растительным элементом. Головная боль Емелии также значительно уменьшилась, когда она поглотила частицы элементума. Демонические стены огня, запечатывающие пути выхода, огненный шторм, чтобы уничтожить врагов, и еще несколько огненных шаров, чтобы открыть путь вперед. Это было жестокое и прямолинейное решение, но когда его поддерживало всепоглощающее пламя Грима и невероятные духовные чувства, ответа на него не было. Это была ситуация полного отчаяния. Прежде чем враги успели окружить Грима, его огненные заклинания уже обрушились на них. Ему даже не нужно было применять эффекты проникновения огня и повышения эффективности огня к своему пламени. Базового урона от этих огненных заклинаний было уже достаточно, чтобы сметать всех врагов на своем пути. На самом деле, когда Грим проходил мимо каких-то потайных ходов или комнат, он бросал огненный шар в двери под напоминанием Эмилии, и все враги были бы мертвы. Грим был похож на непослушного ребенка, бегающего в поисках муравьиных гнезд с котелком кипятка в руке. Засады врагов, их ловушки, их наступление – все это было хрупким и бессмысленным в его глазах. Все, что ему нужно было сделать, это выбросить свои заклинания. Лидер клана – это не совсем тот план, который мы обсуждали ранее, не так ли? Разве мы не должны в первую очередь уничтожить силы в центре священной земли и взять под свой контроль эту область? Если мы не будем торопиться, Фахсн телепортируется обратно, как только услышит о суматохе. У Эмилии болела голова, но она все равно быстро определила проблему. Не было никакой реальной необходимости уничтожать силы охранников, скрывающихся повсюду. Самым важным было проникнуть в магический центр спор и взять под контроль самый важный источник спор в священной земле. Тем не менее, Грим теперь играл вокруг, как будто у него было много времени. Он, казалось, совсем не спешил и играл с охранниками. Это смутило Емелю. Однако Грим не зря создал себе репутацию легендарного адепта огня. Он никогда бы не допустил такой очевидной ошибки без плана. Спросила Эмилия только мягко, без малейшего намека на вопрос в голосе. Грим улыбнулся, и на его пылающем лице появилось лукавое выражение. «Я намеренно иду медленно. Тогда ты, действительно, я жду возвращения Фасна. Емеля, если нам повезет, мы сможем отомстить за твои потери». Эмилия глубоко вздохнула, и на ее хорошеньком личике появилось недоверчивое выражение. Возможно, она изо всех сил старалась привести Грима к болотным болотам и в священную землю, но она никогда не ожидала, что он убьет Фасна. Причина была проста. Она все еще сохранила достаточно уважения к четвертым классам. Трудно было по-настоящему понять силу существа четвертого класса, если вы не отважились выйти во внешний мир. Только когда вы жили на более высоком плане, таком как мир адептов, вы могли по-настоящему оценить ужас и мощь четвертых классов, этих могущественных существ, которые сами по себе были полубогами. Возьмем, к примеру, нынешнюю ситуацию. Спарцы охраняли священную землю сотни лет, превратив ее в непроходимую страну смерти, покрытую ловушками. Тем не менее, отсутствие четвертого класса означало, что вторжение Грима было не столько битвой, сколько бойней. Огромная пропасть в силе между третьими и четвертыми классами не была чем-то, что можно было бы компенсировать числами. Более того, тот, кто вторгся в священную землю, был никто иной, как Грим, адепт, достаточно могущественный, чтобы его боялись даже среди четвертого класса. Нетрудно было догадаться, почему священная земля оказалась в такой беде. Тот факт, что Грим был так уверен, когда ему предстояло учиться в четвертом классе, означал, что у него определенно были планы. Эмилия достаточно хорошо знала этого вождя клана, чтобы понять, что он никогда не преувеличивал и не давал пустых обещаний. Таким образом, нервная Эмилия промолчала и начала гадать, какой же секретный туз может скрывать лидер ее клана. Несмотря на всю свою сообразительность, она быстро обнаружила некоторые вещи. У телепортационного массива из предыдущего было трудное время для завершения его телепортации. Учитывая силу лидера клана, телепортация не должна была быть такой сложной, особенно на расстоянии всего лишь в 500 километров. Если бы вождь клана телепортировался из лагеря Аграфангорош, это не привело бы к перегрузке системы таким образом. Судя по этому, лидер клана, скорее всего, вытащил с собой союзника из мира адептов с помощью направленной телепортационной системы. Пришла ли леди Мэри? Эмилия не могла удержаться, чтобы не высунуть шею и не посмотреть на тени пещеры, надеясь найти признаки вампира четвертого класса. Грим проделал отличную работу по сохранению своих способностей в секрете. Эмилия понятия не имела, что теневой демон вообще существует. Естественно, она не могла знать, что невероятно страшный убийца спрятался в тени Грима. Зал спор. Это место было самым важным и жизненно важным местом в пещере Подлинг. Необычайно высокий Подлинг стоял в центре этой пещеры, занимая почти половину пространства. Вокруг дерева собралось много спорщиков, которые, казалось, усердно работали над чем-то. Этот необычный Подлинг не был укоренен в земле. Вместо этого они зарылись в большую груду костей. Его ствол достигал дюжины метров в диаметре, и несколько десятков ветвей отделялись от его основного тела. Листья на концах ветвей казались странными пастями с острыми зубами и вязкой слизью. Спорщики инструктировали болотных тварей, чей разум они контролировали, и приказывали им присесть на корточки перед деревом. Когда это случалось, дерево вытягивало свои толстые лианы, обвивая болотных тварей и подбрасывая их в воздух. Похожие на рот листья раскрывались и дико рвали плоть жертвы. После пира дюжины устрашающих ртов рыгали и бессильно падали на дерево, дремля. Однако в пещеру Подлинга ворвался могущественный враг, и Подлинг был выбит из колеи. Глава 1213. Большинство болотных тварей, вероятно, никогда не ожидали, что истинным правителем спорцев болотных болот был не Фассн, а этот Подлинг необычной силы. Спорщики, по сути своей, были всего лишь слугами, отделившимися от Подлинга ради заботы о нем. Почувствовав приближение грозной угрозы, Подлинг затряс зелеными ветвями, и десятки зеленых пастей громко щелкнули. Он призывал своих слуг своим уникальным ментальным потоком. А как насчет того, что эти слуги оказались в ловушке в жестокой битве далеко отсюда? Это не входило в планы Подлинга. Когда раздались странные, пронзительные крики Подлинга, в пещере внезапно открылся портал. Фассн поспешно выбрался из проема, выдержав шквал атак со стороны отступающих врагов. Фассн повернулся и выстрелил зеленым лучом в портал, после того как вышел. Он изо всех сил старался удержать врата, чтобы позволить своим двум союзникам тоже вернуться. К несчастью, Крах успел сделать только один шаг, прежде чем его оттащило назад появившееся из ниоткуда зеленое щупальце. Портал замерцал и рассыпался на бесчисленные искры перед страдальческим взглядом Фассна. «А великий господин, почему ты так спешно вызвал меня обратно?» Поскольку пути назад уже не было, Фассн перестал беспокоиться о двух марионетках, затерявшихся среди врагов. Он опустился на колени перед Подлингом и спросил: «Враг-захватчик, уничтожайте захватчиков быстро». Подлинги были необычайно пугающими магическими растениями. Их умственная деятельность была не столь эффективной, как у человека, но это не означало, что они были неразумны. Напротив, этот грозный Подлинг обладал невероятной мощью и злобой. Он достиг продвинутого четвертого класса. Продвинутый четвертый класс с Подлинкой, начинающий четвертый класс Фахсн. Это была самая большая сила, которую могли произвести спортивные люди. Болотный мудрец Ров знал некоторые подробности об этом, но он никогда ничего не рассказывал Гриму. Вместо этого он просто толкнул Грима вниз по реке и заставил его послушно идти к пещере Подлин. Между тем Емеля тоже мало что знал. Она была принцессой спор очень недолго. Она никогда не была достаточно могущественной, чтобы снискать благосклонность Подлинга, что привело к тому, что она ничего не знала о его реальной силе. Совершенно не обращая внимания на то, что его ждет, Грим ворвался в зал спор с Эмилией, Реми и теневым демоном на буксире. Потайная дверь толщиной в метр быстро превратилась в магму под пылающим огнем. Грим вошел в зал спор с Амелией на руках. Судя по сканированию чипа, это было самое важное место на священной земле спора людей. Прежде чем войти, Грим задумался о том, что могло существовать в этой комнате. Горы ресурсов, материалов, сокровища магических кристаллов, и только когда он наконец ступил сюда, то понял, что его ждет. Он был потрясен и удивлен грозным волшебным растением, стоявшим перед ним. Возможно, Эмилия и не могла оценить качество и мощь этого растения, но Грим мог. Мощные сканирующие и аналитические способности чипа означали, что ни одно высокогорное существо не могло ускользнуть от внимания Грима без чрезвычайно мощных средств сокрытия своей энергетической ауры. Продвинутый четвертый класс. Лицо Грима побледнело, когда он почувствовал страшную энергетическую реакцию подлинга. На снимках чипа он выглядел ослепительно ярко-красным, как солнце. Когда он почувствовал чужое присутствие, стометровое тело подлинга резко изогнулось и наклонилось вниз. Все зеленые рты были направлены прямо на Грима. Фассен стоял у ног подлинга, на голове грибного гиганта. Его конечности слились с головой гиганта, заставляя колоссальное существо двигаться к Гриму. Планы должны были измениться. Мощь врага превзошла все его ожидания. Грим небрежно открыл перед собой огненный портал и запихнул Эмилию в расщелину. На поле боя четвертого класса не было места для низшего класса. Вот почему Грим поместил Эмилию во временное измерение и оставил Реми снаружи зала, когда началась драка. Затем он осторожно оценил двух врагов, с которыми ему предстояло столкнуться. Ужасно, по-настоящему ужасно. Оба врага излучали зеленую энергию, что указывало на то, что они использовали магию растений. Здесь у Грима было преимущество, ведь огонь был врагом всех растений, их проклятием и их гибелью. Однако интенсивность их энергетического излучения была настолько ослепительной, что Грим не мог не беспокоиться. «Проклятый незваный гость, я сожру тебя!» В частности, подлинг казался очень злобным и свирепым. Увидев врага, он словно обезумел. Толстый стебель подлинга метнулся вперед, и три больших зеленых рта раскрылись так широко, как только могли, свирепо огрызаясь на Грима. Уклониться, уклониться, уклониться, обнаружив неминуемую опасность. Предлагаю хозяину немедленно принять меры уклонения. Предупреждения чипа гремели в его голове, но атака врага была слишком быстрой. Уворачиваться было некогда. Грим постучал посохом, и на пути удара подлинга появились три слоя лавовых щитов. К несчастью, все лавовые щиты были разбиты на куски зеленой виноградной лозой, и рядом с Гримом появились три зеленых рта. В мгновение ока перед Гримом появилось куполообразное огненное силовое поле, не давая трем ртам укусить его. Дон. Грима мгновенно унесло в воздух, как волчок, брошенный непослушным ребенком. Он врезался в стену и застрял в скале. Три рта, казалось, были ошеломлены на мгновение, прежде чем прийти в себя. Воздействие необычной силы бесшумно погасило магическое пламя, распространившееся на ветку подлинга. Фассен бросился вперед вместе с грибным гигантом, намереваясь избить Грима, пока тот лежал. Какая невероятная сила! Грим пришел в себя, слегка покачав головой. Чип проецировал в его сознании устрашающее число – 46 пунктов силы. Вот какую силу продемонстрировал подлинг в своем первом ударе. Грим выплюнул полный рот крови. Кровь упала на камни у его ног, и на земле запылал пурпурный огонь. Он с большим трудом выбрался из каменной стены. Его мускулистая грудь прогнулась внутрь, и трещины покрыли его пылающее тело. Некоторые трещины были такими большими, что из них вытекала лава. Враг был страшен. Даже с тонким телом растения, у подлинга было целых 46 точек силы. Этого было более чем достаточно, чтобы сокрушить Грима, с его простыми 27 очками. Грим был так серьезно ранен только потому, что его застали врасплох, что позволило врагу разрушить его оборону. Грим посмотрел на Фассена, когда гигант бросился на него. Он взмахнул посохом, и три огненных потока хлынули вперед, не давая грибному гиганту продвинуться дальше. Тем временем вокруг Грима появился белый свет, когда он использовал чистый, святой свет, чтобы исцелить себя. Его впалая грудь начала раздуваться, когда его поврежденное тело восстановилось с приливом огненной энергии из сердца принципов. Однако это исцеление продолжалось лишь некоторое время, прежде чем у Грима не осталось выбора, кроме как прыгнуть с огненной телепортацией. Его высокий силуэт только что исчез, когда еще одна толстая ветка от стручка врезалась в землю там, где он только что был. Эти тонкие, тонкие ветви были на самом деле такими же прочными, как прутья, выкованные из стали. Одного удара этих железных хлыстов было достаточно, чтобы стереть землю в порошок и потрясти ее. Паутинные трещины расползались от места удара. Грим как раз появился в другом углу зала, метрах в 300 от него, когда Подлинг немедленно обнаружил его присутствие. Его ужасающее тело, занимавшее почти половину пространства в зале, слегка изогнулось, и ветви хлестнули адепта с воющей скоростью. Зеленые рты на концах ветвей также злобно хлестали, когда ветви ударялись. У Грима было такое чувство, что ему будет гораздо хуже, если его укусят ветки, чем если бы его ударили ветки. Черт возьми, откуда взялся такой ужасный монстр? Нет, я должен вытеснить его истинную силу, медленно, шаг за шагом. Грим стиснул зубы и хрюкнул, снова телепортируясь прочь. На этот раз он приготовился увернуться. В тот момент, когда его тело вновь материализовалось, он обрушил страшный алый огненный шторм на неподвижные корни Подлинга. Десятки зеленых ртов на Подлинге одновременно зашипели и извергли зеленый дым, чтобы противостоять пламени. Зеленый дым столкнулся с взрывной волной огня в воздухе и нейтрализовал ее. Огненный шторм в 890 точек силы был нейтрализован, просто так. Грим слегка нахмурился. Какой ужасный яд, такая невероятная сила и такие яростные атаки ядом. Этот враг не будет легким противником. Однако Грим тоже не был обычным адептом огня. Сила, которой он обладал, была выше воображения обычного человека. Грим снова телепортировался, уворачиваясь от объединенных атак Фасцина и Подлинга. Появившись, он воткнул посох в землю, размахивая руками. Одним дыханием он вызвал несколько огненных шаров и выстрелил ими в ствол стручка. Подлинг завизжал и разнес огненные шары в щепки своими ветвями. Однако, как только Подлинг злорадно изогнулся и приготовился снова броситься на Грима, ужасающая волна огня обрушилась на груду скелетов, где росли его корни. Глава 1214. Откуда взялась эта атака? На мгновение Подлинг был совершенно сбит с толку алой огненной бурей. Он защищался от всех атак адептов огня. Так откуда же взялся этот огненный шторм? Подлинг яростно затрясся всем телом, извергая густой ядовитый туман из своего стебля и крича своим слугам, чтобы они атаковали врага. Между тем, большая часть его внимания была направлена на поиск скрытого врага. Перед лицом морды спорщиков, болотных тварей и грибного гиганта четвертого класса, управляемого Фахсном, Грим снова отскочил с помощью огненной телепортации. Как только он появился снова, Грим быстро произнес заклинание и направил цепь огненных шаров на Подлинга. Подлинг размахивал ветвями и лианами, яростно бросаясь на огненные шары. Как и в прошлый раз, даже после того, как он разбил все огненные шары, ужасающее огненное заклинание внезапно вспыхнуло над его телом и распространилось повсюду. Может, Подлинг не так хитер, как человек, но и не глуп. Только благодаря этим двум атакам ему удалось определить, что враг обладает некоторой способностью превращать свои заклинания в невидимые. Только когда заклинания сработают, Подлинг поймет, что в него попали. Скрывающие заклинания? Подлинг никогда не слышал о такой способности, но она, несомненно, представляла собой страшную угрозу для него самого. Подлинг мог только сделать все возможное, чтобы прогнать Грима, прежде чем использовать ядовитый туман, чтобы снова потушить огонь. За это короткое время массивное тело Подлинга покрылось еще большим количеством черных отметин. Светящийся зеленый сок сочился из поврежденного стебля, наполняя зал едким запахом. Боль от ожога причинила огромную боль и страдания Подлингу. Его тонкие лианы и зеленые пасти хлестали по залу, снова и снова ударяя по земле и стенам. Тем не менее, эта раздражающая и крошечная крыса просто дрейфовала по комнате с его огненной телепортацией, заставляя все ее атаки промахиваться. Все его слуги, кроме Фасцина, уже были превращены в пепел ударной волной дикого пламени. Никто из них не мог помочь. Подлинг действительно был очень силен, однако его слабости также были неоспоримы, неподвижны и уязвимы для огня. Будучи могущественным продвинутым магическим существом четвертого класса, Подлинг не боялся обычного пламени, как другие болотные существа. Его зеленое тело, мерцающее металлическим блеском, было прочным, как рафинированная сталь, и все же он не мог защитить себя от этого страшного золотого огня. Магическое проникновение. Проклятый адепт огня, должно быть, усвоил закон, касающийся проникновения магии. Иначе зачем бы простое пламя могло причинить ему вред? Вот оно что. Адепт огня, должно быть, также овладел законом превращения своих огненных заклинаний в невидимые. Вот что больше всего беспокоило Подлинга. Всякий раз, когда появлялся адепт огня, раздавался шквал огненных шаров, а также одно или два мощных невидимых заклинания. Она заставляла Подлинга раскачиваться всем телом и хлестать всеми своими лианами и ветвями всякий раз, когда он видел, что Гримна падает. Она должна была образовать плотную, непроницаемую линию обороны. Если ему повезет, его дико хлещущие лозы и ветви смогут вызвать невидимое заклинание прежде, чем он приземлится на его тело. Это значительно уменьшило бы ущерб от огня, который должен был понести его ствол. После нескольких бесплодных попыток наброситься на Грима Фассен пришел в ярость. Он закричал в гневе, и ноги грибного гиганта внезапно вонзились в каменный пол. Его правое щупальце затем раздулось в размерах и длине, дико расширяясь и вырастая вперед, как чудовищные виноградные лозы. Грим не успел увернуться, и его нога запуталась. Он поднял свой посох, и дюжина огненных шаров удержала Подлинга на расстоянии. Тем временем он быстро превратился в огненного гиганта, все его тело было охвачено слоем взрывающегося золотого пламени. Щупальце Фассена теперь обвивалось вокруг толстого столба огня высотой в дюжину метров. Хотя его щупальце продолжало раздавливать ноги Грима, пламя также причиняло ему вред. Некоторые из лоз на отростке щупальца только начали увядать и превращаться в пепел, когда новые лозы выросли и снова обвились вокруг тела Грима. В то же время лианы непрерывно рвались и впивались в тело Грима, словно ища любые щели, в которые они могли бы проникнуть. Ошеломляющая волна золотистого пламени вырвалась из тела Грима. Если бы не мощная регенерация Фассена, его правая рука уже превратилась бы в пепел. В то время как Грим дико атаковал Фассена огненными заклинаниями, на его теле также начали появляться несколько зеленых пятен. Они были результатом действия ужасающего яда врага, как и следовало ожидать от существ четвертого класса. Яд, который он использовал, был настолько силен, что мог даже отравить огонь элементума. Если бы нынешняя биологическая конструкция огня из элементума Грима не отличалась полностью от человеческой физиологии, он мог бы уже умереть от яда. В то время как две силы продолжали сталкиваться, огонь и яд пожирали и нейтрализовали друг друга на телах Грима и Фассена. Он наносил огромный элементарный урон. Ни один четвертый класс не стал бы так легко прибегать к самоубийственной, саморазрушительной атаке, как это. Однако, будучи слугой Подлинга, Фассен поставил безопасность Подлинга выше своей собственной жизни. Пока Фассен опутывал Грима, Подлинг затрясся всем телом. Несколько ветвей переплелись, образуя грозную пальму, которая обрушилась сверху. К счастью, Грим почувствовал его приближение и едва успел увернуться. В конце концов, Гриму некуда было бежать. У него не было другого выбора, кроме как взорвать свое тело, оставив позади части, которые были опутаны Фассеном, в то время как он бежал вместе с остальными и снова материализовался в отдалении. Несмотря на то, что ему удалось таким образом сбежать от Фассена, Грим также потерял почти 7% своего огненного тела. Эти 7% мощности были бы восстановлены в течение нескольких минут с помощью сердца принципов в обычных условиях. Однако теперь Грим был вовлечен в напряженную и опасную битву, где он должен был найти время, чтобы восстановить эти 7% потери своей силы. Дон! Раздался приглушенный грохот. Гигантская ладонь Подлинга рухнула вниз. Те части тела Грима, которые остались позади, были раздавлены в кровавую кашу вместе с правой рукой Фассена. Ударная волна страшной силы вырвалась наружу, когда 7% энергии Грима погасло в одно мгновение. Когда Грим впоследствии вновь материализовался, было очевидно, что слой золотого пламени вокруг него немного поредел. Несомненно, Подлинг был счастливее всех, кто смог добиться такого результата с помощью жертвы Фассена. Однако он понятия не имел, что в тот момент, когда Грим отрезал свой хвост и убежал, тень, которую он проецировал на пол, также исчезла без следа. Эта тень бесшумно слилась с тенью Фассена. Три яростные волны силы, исходящие от Фассена, Подлинга и Грима, отражались и отдавались эхом в зале, воздействуя на духовные чувства Фассена. В противном случае, будучи учеником четвертого класса, он никогда не пропустил бы даже малейшего колебания энергии в радиусе 100 метров от себя. Более того, Фассен был всего лишь споронасцем третьего класса, который взял под свой контроль грибного гиганта четвертого класса. Это паразитическое поглощение обеспечило ему мощную регенерацию и уникальные способности грибкового гиганта, но он все еще не мог сравниться с настоящим четвертым классом. По крайней мере, дух Фасцина был только на уровне третьего класса. Потеряв часть своей силы, Грим уже не мог атаковать так безрассудно, как раньше. Он начал двигаться вокруг, уклоняясь от бесчисленных атак подлинга и одновременно уклоняясь от необычных переплетений лиан Фасцина. Каждый раз, когда он появлялся, у него было лишь минимальное количество времени, чтобы начать наступление. Малейшие колебания или пауза заставили бы его запутаться в Фасцине и ударить подлинга. Помимо физических атак, подлинг также неуклонно распространял паразитические споры, которые нельзя было увидеть невооруженным глазом. К сожалению, такие атаки не могли избежать сканирования чипа. Простое защитное огненное заклинание удерживало все эти споры на расстоянии. Все споры боялись огня. Пока они приближались к Гриму, споры испепелялись невидимым огненным барьером. Они даже не могли коснуться его рукава. Атаки этих паразитических спор потерпели неудачу, когда они всегда работали раньше и у подлинга не было выбора, кроме как прибегнуть к неуклюжим физическим атакам. Две силы продолжали ожесточенно сражаться в узком пространстве, не заботясь о том, как их атаки разрушат их окружение. Эта безрассудная борьба принесла невообразимые бедствия священной земле. Земля содрогнулась, и камни рассыпались. Все подземное пространство яростно рушилось. Гигантские валуны падали сверху, когда туннели и проходы были погребены под камнями. Священная земля постепенно превращалась в руины из-за боевых действий, пожирая при этом тысячи жизней спорцев. Три четвертых класса продолжали сражаться в зале спор, не обращая внимания на перемены снаружи. Они изо всех сил старались нанести врагу как можно больше урона. В конце концов, вынужденный уклониться от падающего валуна, Грим снова был удержан дико растущими виноградными руками Фасцина. Увидев такую прекрасную возможность, подлинг немедленно взмахнул своим толстым стеблем и с воющей скоростью врезался в Грима, не заботясь о том, чтобы случайно ранить Фасцина. Грим вдруг поднял голову и улыбнулся качающейся на него ладони. Глава 1215. Тонкий энергетический поток появился на мгновение, прежде чем исчезнуть. Если бы все они не были силовыми установками четвертого класса, трое бойцов легко проигнорировали бы этот необычный энергетический поток среди хаоса битвы. Этот поток энергии был тонким, но зловещим, и нес с собой ужасающе подавляющую ауру. По-настоящему ужасным был не этот поток энергии, а его источник. В тот же миг, когда вспыхнула энергия тени, из тени Фасцина появилась высокая расплывчатая фигура. Острые, похожие на лезвие когти в его руках вонзались в тело грибного гиганта. Когти продолжали хлестать, и в теле гиганта вспыхнули волны страшной теневой силы. Эти миниатюрные энергетические взрывы не только нанесли еще более серьезные повреждения плоти гиганта, но и еще больше повредили большинство его основных органов теневой энергией. Темная фигура быстро кружила вокруг Фасцина, его когти непрерывно сплетались и кололись. В мгновение ока на теле грибного гиганта появились сотни ран. Темная энергия продолжала взрываться в этих ранах. Кровь, черная, как чернила, сочилась из ран вместе с кусками органов. Фасцин, который использовал все свое тело, чтобы ограничить Грима, теперь стал идеальной мишенью. Он не мог даже отомстить. Он яростно взревел, его свободная рука распалась на несколько отдельных отростков, которые хлестали таинственного врага. К сожалению, его медленные и неуклюжие движения не могли догнать призрачную форму противника. Воющие, хлещущие лозы приземлялись на голую землю, размалывая каменную почву и превращая ее в пыль. Пока Фасцин сопротивлялся, черная фигура быстро сократила расстояние, появившись позади тела самого Фасцина. Коготь пронзил его мозг простым ударом, и огромная волна теневой энергии мгновенно разорвала его разум и ментальное сознание. Споронос третьего класса, паразитировавший на грибковом гиганте четвертого класса, издал трагический вопль. Его душевная аура мгновенно исчезла у всех на глазах. Грим успешно убил Фасцина с помощью теневого демона, используя себя в качестве приманки. Однако в то же самое время он выдержал ужасающий удар подлинга. Щит святого света, созданный священным кольцом Сагдена, был разбит на искры ладонью подлинга, сделанное из бесчисленных переплетающихся лиан. Многочисленные лавовые щиты и десятки инферно-щитов, которые он пытался создать, также были разбиты на куски подлингом, прежде чем они смогли полностью проявиться. Даже такой сильный, как он был, удар подлинга на мгновение застопорился после того, как он пробил так много слоев магической защиты. Гримм в полной мере воспользовался этой возможностью. Он использовал сильную отдачу от взрыва огня, чтобы отступить за пределы радиуса удара. Раздался сотрясающий землю удар. Неуклюжую фигуру Гримма выбросило вперед страшной ударной волной. Он не смог удержаться и поплелся прочь. Защита, которую он едва успел вовремя создать, задрожала, когда в него полетели камни и обломки от удара. На огненных щитах вокруг него виднелись ослепительные искры и ужасающие трещины. Трехметровой толщины зеленые лозы хлестали из дыма и пыли. Гримм мог только телепортироваться без колебаний, просто вовремя уклоняясь от свирепой атаки. Его фигура появилась в другом месте. Тут же послышался странный щелкающий звук, из дыма выскочили три пасти и набросились на него, как гидра. Гримм поднял руку, и шквал пылающих огненных шаров полетел на врага. Взрыву удалось удержать три зеленых рта на расстоянии. Не успел он восстановить равновесие, как в спину ему ударил сильный ветер. Еще одна гигантская лоза хлестала к нему. «Черт возьми, черт возьми, черт возьми, этот подлинг слишком огромен». Когда он впадал в бешенство, каждая часть его тела становилась оружием. Вся комната была заполнена танцующими хлыстами, каждой толщиной около 2-3 метров и покрытой страшными шипами, которые, казалось, имели металлический блеск. Удар такой лозы, даже не принимая во внимание 46 пунктов силы самого подлинга, уже представлял угрозу для Гримма. Если не считать виноградных лоз, похожие на руки, подвижные ветви и похожие на рот листья представляли собой огромную угрозу. Рты могли извергать ужасающий ядовитый туман и постоянно истекали слюной. Их слюна шипела, когда он приземлился на землю. Поднимался белый дым, проплавляя в камне маленькую дырочку. Ядовитые атаки, кислотные атаки, мультиатаки. Этот подлинг, похоже, сошел с ума. Он использовал свой тонкий, мягкий и гибкий стебель на полную катушку, развернувшись и выпустив поток атак на Гримма. Гримм был вынужден постоянно телепортироваться по всему залу. Он не мог оставаться на одном месте больше 3 секунд. В противном случае из-под земли вылезут ужасные корни, сверху обрушатся толстые лианы, и леденящая кровь пасти вцепится в него, с силой сокрушая всю его магическую защиту. Гримм тоже пытался укрыться в своем невидимом пламени и спрятаться. К несчастью, прежде чем он успеет убежать, его раскроет ядовитый туман. Эти языки пламени сталкивались и сталкивались с ядовитым туманом. Ядовитый туман испарялся каждый раз, но огненный плащ Гримма тоже был заражен зеленым. Однако, пока подлинг отчаянно пытался убить Гримма, теневой демон снова появился. Он стоял прямо перед стеблем подлинга, возвышаясь над грудой скелетов. Огонь вспыхнул, когда в зале вспыхнул ослепительный свет. Теневой демон появился из тени и быстро достиг вершины груды скелетов. Острое лезвие в его руке пронзило защитное силовое поле подлинга и вонзилось в 7-метровый ствол. Стебель лопнул, и зеленый сок забрызгал все вокруг. Ужасающая кислота покрыла все тело теневого демона. Ядовитые атаки были неэффективны, и кислотные атаки должны были прожечь невероятное сопротивление теневого демона. При его сопротивлении кислоте придется гореть еще 3 часа, прежде чем она разъест его металлическое тело. Этого времени было более чем достаточно для теневого демона, чтобы убить любого своего врага. Реакция подлинга на нападение была необычайно бурной. Он повернул свое тело назад, и 8 зеленых пастей бросились на теневого демона со всех сторон. Их острые зубы заскрежетали, когда они рванулись вперед. У теневого демона не было другого выбора, кроме как бежать после 2 раундов атак. Он мог быть магической машиной с отличной физической защитой и магическим сопротивлением, но даже он не смог бы пережить несколько атак со стороны подлинга на близком расстоянии. Когда теневой демон отступил в тень, а атаки подлинга промахнулись, серия огненных шаров приземлилась на тело подлинга. Дон, дон, дон. Яростная цепь взрывов взорвала стебель подлинга и разорвала его еще больше. Зеленый сок брызнул на землю. Пламя даже подожгло одну из веток. Зеленый рот на конце ветки забился в агонии и издал крик, похожий на детский плач. Однако никакие крики не могли спасти ему жизнь. Зеленая пасть превратилась в груду пепла и завыла. «Вы проклятые ублюдки! Я убью тебя!» Теперь подлинг оказался между 2 врагами. Теневой демон и Гримм были невероятно скользкими и хитрыми. Когда подлинг пытался преследовать Гримма, теневой демон подкрадывался к его телу и наносил сокрушительный урон. Когда подлинг пытался преследовать теневого демона, Гримм использовал свою ужасающую мощь, чтобы бросить бесконечный поток жестоких заклинаний. Атаки 2 мощных 4-х классов. Одного из них было достаточно, чтобы серьезно ранить Подлинга. Самой большой слабостью Подлинга было то, что он был укоренен и не мог свободно передвигаться. Он мог только утомительно гоняться за двумя врагами, не имея свободы выбора собственного поля боя. В конце концов, доведенный до бешенства постоянными преследованиями Грима и Теневого Демона, Подлинг окончательно обезумел. Он извивался и хлестал своими лианами и ветвями, отгоняя двух врагов, которые жужжали вокруг него, как назойливые мухи. Затем он с большим трудом вырвал свои корни из груды скелетов, отчего весь зал задрожал и задрожал. Из-за того, как сильно он спешил, у Подлинга не было времени медленно извлекать свои корни. Он в основном отсекал и оставлял позади большую часть своего тела, делая это. Когда кости скатились с груды скелетов, послышался звук ломающихся корней. Едкий зеленый сок тек из разрубленных корней, окрашивая груду скелетов в болезненно-зеленый цвет. Кости, которые были покрыты этим соком, начали размягчаться и разрушаться, как плохой пирог, прежде чем превратиться в лужу отвратительной зеленой жидкости. В тот момент, когда Подлинг вырвал свои корни, куча скелетов полностью рухнула, открыв странный колодец, скрытый глубоко внизу. Вода в маленьком колодце была чрезвычайно прозрачной и излучала необычное, ошеломляющее ощущение бесконечной жизненной силы. Десятки тысяч корней Подлинга были обернуты вокруг колодца и еще больше покрыты скелетами тысяч болотных тварей. Вот почему аура колодца не просочилась наружу и не была обнаружена никем. Однако, когда Подлинг наконец вырвался с корнем в отчаянной попытке атаковать врага, Грим наконец обнаружил существование колодца. Первобытная вода. Значит, первобытная вода была здесь. По сведениям Эмилии, в пещере Подлин определенно была первобытная вода. Однако Грим не обнаружил никаких признаков первобытной воды во всех своих предыдущих исследованиях и сражениях. Точно так же, как он подозревал, что его обманули или обманули, он обнаружил то, что искал под корнями Подлинга. Теперь он наконец понял, почему этот Подлинг мог вырасти до таких колоссальных размеров и обладать такой ужасающей силой. Он закопал свои корни в колодец и использовал первичную воду, чтобы расти и поглощать питательные вещества, необходимые для быстрого роста. Глава 1216. «Стой!» — сурово крикнул Грим. «Отдай мне первобытную воду, и я немедленно уйду. Это место по-прежнему будет твоей территорией. Мечтай дальше, незваный гость!» Прошипел Подлинг. «Я разорву тебя на куски и напою своей бесконечной кровью мой колодец. Тогда мы будем сражаться насмерть». Упрямство Подлинга привело Грима в ярость. Он взревел и превратился в 10-метрового огненного гиганта. Все его тело было окутано пламенем золотого огня, и два пылающих огненных шара горели в его руках. Огненный гигант, возможно, уступал Подлингу в размерах, но его устрашающее и пугающее пламя, несомненно, представляла собой большую угрозу. В частности, когда Грим издал боевой клич, из его глаз и рта вырвались устрашающие огненные потоки длиной в несколько метров, отчего он стал похож на бога огня, спустившегося в мир смертных. Даже такой свирепый и надменный, каким был Подлинг, он не мог не устрашиться этой демонстрации силы. Тем временем в тени Подлинга тихо забурлила энергия, и вспыхнула свирепая аура. Странный силуэт теневого демона медленно вынырнул из темноты, когда он холодно уставился на противника своими красными механическими глазами. Было очевидно, что как только начнется битва, она не остановится, пока не будет определен победитель. Подлинг нервничал, потому что ему пришлось столкнуться с Гримом и призрачным теневым демоном одновременно. У него было более 70% уверенности в том, что он справится с этими двумя врагами, но это было только 70%, в конце концов. Все еще оставался 30-процентный шанс, что он погибнет от их объединенных сил. Для четвероклассника с очень долгой жизнью 30-процентная вероятность смерти уже была неприемлемо высока. Я создал эту первобытную воду, извлекая более 20% воды из болотных болот. Это моя гарантия для перехода в пятый класс. Даже не мечтай о том, чтобы взять что-нибудь из этого. Подлинг яростно затряс стеблем, все сотни метров его длины извивались, как змей. Его тон был по-прежнему холодным и суровым, но отношение смягчилось. «Мы не заберем всю твою первобытную воду. Все, что нам нужно, это 1/3». Грим поднял все более неустойчивый пылающий огненный шар в своих руках и продолжил давить. «Во всяком случае, если ты останешься в этой пещере, эти люди болотных болот не смогут изгнать тебя. У вас будет достаточно времени, чтобы собрать источник воды и жизнь болотных болот медленно». Конечно, это лучший вариант, чем драться насмерть здесь сегодня. Хм, ублюдки, вы даже не представляете, как трудно здесь собирать воду. Мне удалось достичь того, что я имею сегодня, только через 400 лет, и вы требуете треть плодов моих усилий. Сонон и этого никогда не будет. А как насчет 1/4? Вы же не верите, что вес 2/4 классов не равен 1/4 вашей первичной воды, не так ли? Нет, слишком много. Если я дам тебе 1/4, то мне будет трудно увеличить свою силу. Значит, 1/5, и никак не меньше. Если вы не согласны даже на 1/5, то у нас есть только один выбор. Сказав это, пылающий огненный шар в руках Грима превратился из красного в золотисто-желтый. Неистовая огненная энергия, заключенная внутри, была ужасающей. Подлинг не ответил. Вместо этого он использовал свои чувствительные духовные чувства, чтобы наблюдать за выражениями своих врагов. К несчастью, один из них был магической машиной, а другой хитрым адептом огня. Один не мог прочитать выражение лица машины, а другой был абсолютным экспертом и переговорщиком. Они были гораздо лучше в дипломатических переговорах, чем неопытный новичок вроде него. В конце концов, под угрозой военной мощи врага, все трое неохотно пришли к соглашению. Грим предоставил более 1 000 000 магических кристаллов и большое количество ресурсов, уникальных для мира адептов, в обмен на 1/5 первичной воды, находящейся во владении подлинга. 1/5 первичной воды составляла 750 граммов, в то время как для спасения Алисы требовалось всего 500 граммов. Таким образом, Грим мог бы провести некоторые специальные исследования с остальными. Если бы у Грима был под рукой небольшой материальный план, этих 250 граммов первичной воды было бы достаточно, чтобы мгновенно создать несколько рек, растянувшихся на сотни километров в том мире. Вот в чем был истинный смысл и значение обладания первозданной водой. За пределами священной земли спорщиков, сильное землетрясение продолжалось уже больше половины дня. Горы, где находилась священная земля, рухнули под оглушительный грохот и на глазах у всех. Огромное облако пыли и дыма полностью скрыло руины. 8 низкорослых спорщиков стояли на цыпочках где-то в лесу рядом со споророжденным лесом, изо всех сил стараясь разглядеть, что происходит. Естественно, они были свидетелями всего, что происходило в священной земле. Однако, учитывая их слабость, они никак не могли ввязаться в бой. «Дядя, мы сделали правильный выбор, принцесса изменилась, в конце концов». «Конечно, дядя Нару, принцесса теперь адепт-человек, будет ли она по-прежнему относиться к нам так же, как раньше?» Самый низкорослый и самый пожилой из спорщиков погладил свою сморщенную бороду и печально ответил: «Такова всегда была судьба нас, спорщиков. Мы всегда подчиняемся воле сильных мира сего. Спорщики, безусловно, претерпят радикальные изменения после этой битвы. Наши судьбы не закончатся хорошо, если мы останемся здесь. А как же принцесса? Удалось ли ей утвердиться в этом ином мире? Сможет ли она защитить нас?» Чуть более молодой спороносец не смог удержаться от бормотания. Однако прежде чем Нару успел ответить, позади них раздался резкий мужской голос. «Если ты не можешь поверить обещанию Эмилии, то, по крайней мере, должен верить словам адепта 4-го класса». Лица спорщиков побелели, когда они услышали незнакомый голос. С бьющимися сердцами они обернулись посмотреть, кто это говорит. И только тогда они поняли, что позади них стоит адепт-человек в красных одеждах. Тем временем рядом с адептом-человеком стояла принцесса Спор Эмилия, о которой они только что говорили. Разумеется, никто из них не обратил внимания на Риме.